Ему и не надо из города выходить. Главное, товар попридержать, пока стража не утихомирится. А потом его у него заберут. Да и не так уж он сильно грохнулся. Почесал затылок и меняло. Пароль честно пытается сказать. Только вот насчет Михаила Светлова явно лишнее. «Да что же это за пароль? Ту-ту!» — удивился первый охранник. «Языки учить надо!» — ответил ему подзатыльник меняло. «А то так и будешь всю жизнь в охране служить!» Хозяин заведения повернулся к Денису. «Вы немножко забыли, уважаемый, начало. Пароль звучит так. Ти-ту-ту. Ясно?» «Ясно», — кивнул Денис. «Замечательно. Вот вам 200 далеров». Сунул меняло в здоровую руку юноши кошелек. «Талеров», — автоматически поправил Денис. «Каких талеров?» «Далеров. Это задаток. Остальное, как договаривались, получите после передачи товара. И не забудьте, заказывайте второй номер. Не первый, не третий, не пятый, а второй». Дениса деликатно вытолкали из лавки, повесили табличку «Закрыто» и заперли за ним дверь. Свежий воздух окончательно привел парня в себя. Туман рассеялся, и он уже начал что-то соображать. «Вот это да! Не успел вырваться за границу, и сразу такой навар! Ну, Валька! Мне что теперь, искать корабль, где Миронов будет играть роль доброго контрабандиста? Фигушки, не дождешься, и в полицию не пойду. Этим цацкам мы найдем лучшее применение. Артисты, во второй номер. Номер чего? Ну и придурки!» Юноша открыл кошель. «Серебро! Одно слово — жлобы! Неужели они думают, что я буду работать за эти копейки?» Денис затянул кошель, затолкал в карман штанов, заставив его раздуться, пошевелил пальцами перебинтованной руки. Они слушались плохо, и ликвидатор понял, что надо срочно найти укромное место, чтобы снять повязку, если не хочет остаться без верхней конечности. Парень направился к центру города, резонно рассудив, что именно там должен находиться королевский дворец. А где королевский дворец, там и постоялый двор, королевская лилия, если верить Алексу. До Королевской площади он добрался за 10 минут и поспел как раз вовремя, чтобы услышать вопли глашатая. «Кровожадные разбойники, совершившие уже второе нападение на барона Ульриха фон Дендри, сегодня совершили еще одно преступление. Они проникли в замок герцога Альбрехта Мекленбургского и ограбили его сокровищницу, похитив фамильные драгоценности. За сведения, которые помогут поймать злодеев, наш милостивый король Вальдемар XVII объявляет награду в 200 далеров, а за поимку преступников награда увеличивается до 1000 далеров». «Действительно, далеров», — удивился Денис. «Однако это пробел в моем образовании. Надо было не только сказки изучать». Найти постоялый двор королевская лилия ликвидатору нулевого уровня труда не составило. Здание действительно находилось неподалеку от дворца, на одной из радиальных улиц, примыкавших к Королевской площади. Надо сказать, что этот постоялый двор хоть и не тянул на пятизвездочный отель, но выглядел очень и очень прилично для средневековья, в которое попал Денис. Массивное двухэтажное здание, выполненное в стиле барокко, впечатляло своей монументальностью. «Ничего себе постоялый двор!» — невольно присвистнул Дэн. «Кэтран будет в восторге!» Стоящие у входа привратники окинули парня профессиональным взглядом. Его висящая на перевязи рука и экстравагантный для этих мест наряд заставили их насторожиться. Но сообразительный Денис уже извлек из кармана кошель, тряхнул им, и мелодичный звон далеров распахнул перед ним двери. Юноша прошел в холл. Наличие администратора за стойкой приятно удивило ликвидатора нулевого уровня. «В этом клоповнике есть свободные комнаты», — полюбопытствовал он, шлепнув кошель на стойку. «Для благородных господ», — расплылся администратор в угодливой улыбке, — «у нас всегда найдется приличный номер. На данный момент у нас свободны 2, 5 и 12 комнаты». «Значит так, слушай сюда. Я снимаю их все, но селюсь только в одну. Меня интересует...» Денис задумался. Администратор скользнул взглядом по забинтованной руке Дениса. «Второй номер?» — многозначительно спросил он. «Думаешь, второй?» «Думаю, второй. Он хоть и дорогой, но гораздо удобней». «Ну, пусть будет второй. А что делать с остальными номерами?» «Пусть побудут пока за мной, но знать об этом всем не обязательно. Тут скоро должна появиться девица по имени Катаран. Направьте ее ко мне», — распорядился Денис. «И если она узнает, что в вашей забегаловке есть хоть один свободный номер, кроме моего, я вам не завидую». — «А, понимаю-с», — закивал администратор, — «не извольте беспокоиться, все будет сделано в лучшем виде». — «Да, а кого она будет спрашивать? Извините, но вы до сих пор не изволили представиться». — «Граф Денис Колобрат», — небрежно кинул юноша. — «Девица, правда, слегка неотесанная, так что может начать искать просто Дениса или Дэна. Но вы на ее вульгаризмы не обращайте внимания. Я сравнительно недавно занялся ее воспитанием. Однако ручаюсь, неделя-другая усиленной дрессировки, и она сможет блистать даже во дворце». «Я в этом не сомневаюсь, граф. Как долго собираетесь у нас пожить?» «По обстоятельствам». «Второй номер 20 далеров в сутки, 5 и 12 по 10 каждый». Денис отчитал 40 монет и кинул еще одну сверху. «Это вам на чай». «У нас не положено-с», — пробормотал администратор, пожирая глазами лишнюю монету. «Тогда за работу. Будете оказывать мне мелкие услуги. Здесь где-то остановился некто Алекс. Найдите его и пригласите в мой номер». «Личный секретарь господина посла?» Администратор опять покосился на забинтованную руку юноши. «А вы уверены, что в этом есть необходимость?» «Милейший, вы, кажется, забыли, с кем разговариваете», — возмутился Денис. «Граф приглашает безродного секретаря в свой номер. Думаете, он откажется?» «А ну, конечно», — окончательно растерялся администратор. «Но...» «Не волнуйтесь, милейший», — сбавил обороты Денис. «Алекс мой давний друг и с нетерпением ждет встречи». «Ну, тогда другое дело». Администратор взял со стойки серебряный колокольчик и позвонил. На его зов тут же примчался слуга в зеленой ливрее. «Курт, проводи графа во второй номер». На лице Курта на мгновение мелькнуло удивление, затем оно вновь стало непроницаемым. «Прошу вас следовать за мной, господин граф».